Копейкин показал на диван, рядом с которым стоял шикарный инкрустированный стол. Когда Успенский устроился, Копейкин и Артемьев опустились в черные кресла. Копейкин нажал на кнопку, вмонтированную в стол. Через мгновение открылась дверь, и стройненькая официантка вкатила тележку, на которой стояли ваза с виноградом, чайник, кофейник, чашки, разукрашенные огненными драконами. Артемьев кивнул на угощение, пояснил: «У нас железное правило. На работе не пить спиртные напитки. Если не возражаете, и для вас мы не будем делать исключения. Да и по вечерам мы редко позволяем себе возбуждаться с помощью алкоголя», — добавил Копейкин. «В нашем возрасте это вредно». А Знанцев на наше предупреждение не реагировал. Еще и по женской части ненасытен был. Все хотел наверстать упущенное за годы отсидок. «Да что мы все о грустном?» — спохватился Артемьев. «Андрей Иванович, не за этим ведь к нам пришел. Да вы пейте, пейте. У нас спецпоставки с мест производства чая и кофе. Рекомендую сначала чашечку кофе». Успенский уже понял, что президентская должность де-факто принадлежит в равной степени как Копейкину, так и Артемьеву. Тем временем Копейкин задал прямой вопрос. «Андрей Иванович, что привело вас в наш банк?» Наступал ответственный момент, от которого зависела дальнейшая судьба Успенского. Отхлебнув большой глоток кофе, он сказал: «У меня есть завещание Знанцева. Согласно его воле, 34% акций, которые ему принадлежали, должны перейти ко мне». Копейкин и Артемьев переглянулись. Испуга на их лицах не было, но в глазах появился стальной отблеск. Копейкин взялся за кофейник и, как будто ничего не случилось, спросил Успенского: «Вам подлить?» «Нет-нет, одной чашки столь крепкого кофе вполне достаточно. Я чуть позже, как рекомендует господин Артемьев, попробую чай. Люблю людей, которые к моим советам прислушиваются», — улыбнулся Артемьев. «А взглянуть на завещание позволите?» Успенский был готов к этому. Он расстегнул молнию коричневой папки, достал две копии завещания и передал собеседникам. Те молча взяли протянутые листы и стали читать. Нависла удручающая тишина. Чтобы отвлечься, Успенский плеснул в чашку из-под кофе чай. «Так нельзя», — заметил Артемьев. «Возьмите себя в руки, а заодно и чистую чашку». «Вот подонок!» — бросил на стол копию завещания Копейкин. «При жизни воду баламутил и на прощание финт выкинул. Подонок! И что же вы хотите, господин Успенский?» Тем временем завещание прочел Артемьев. «Да отщебучил Николай. Совсем перед смертью из ума выжил. Вы что, Андрей Иванович, серьезно рассчитываете на треть тех денег, что я вам показал? Не боитесь подорвать здоровье непосильной ношей?» «Согласно завещанию, мне переходит 34% акций. Я так понимаю, что, соответственно, моей собственностью становится столько же процентов денежной массы из хранилища». «Губа не дура», — зло усмехнулся Копейкин. «Но и мы не дураки. Ничего вы не получите. Верно я говорю, Гриша?» Увидев, что Артемьев утвердительно кивнул, добавил: «Чтобы сохранить за собой долю Знанцева, мы не только тебя уничтожим, но и всю твою семью сожжем, если потребуется. Мы 5 лет денно и нощно рисковали, от пуль конкурентов уклонялись, чтобы бизнес серьезный раскрутить. А теперь нам приносят какую-то фитюльку и требуют по ней проплату сделать. Не выйдет, Андрей Иванович. Отступись и не гневи ни Бога, ни нас. А вы тоже успокойтесь, сказал, уже не волнуясь, Успенский. Может быть, я вам пригожусь. Достойно заменю Знанцева. В глазах Артемьева мелькнула и угасла искорка интереса. Но Успенский уловил ее. Он понял, что просто так ему долю Знанцева не отдадут. Однако развитие отношений с банкирами, возможно, если их заинтересовать, чем-либо серьезным. «Я могу попытаться перевести в ваш банк счета продовольственного департамента и нескольких крупных корпораций. Ими руководят мои знакомые. Но я должен быть уверен, что банк не банкрот». «В этом можете не сомневаться», — заверил Копейкин. «Мы не ради банкротства горбатились все эти годы. Предложение, конечно, можно рассмотреть, но это не означает, что мы изменим свою позицию». «За клиентов заплатим 3-5% от суммы их счетов, и все». «Именно так», — подтвердил Артемьев. «Здесь не лавка для раздачи новогодних подарков». «А бюджетные деньги вас интересуют?» — не сдавался Успенский. «Можно получить на льготных условиях. Это более доходная статья». «Была», — сказал Артемьев. «После прошлогоднего обвала рубля надежных кредитов днем с огнем не сыщешь. Невыгодно деньги в промышленность вкладывать. Думаете, мы от хорошей жизни их в хранилище, да еще кое-где держим? Вы, дорогой мой, в нашем деле не сечете и не пытайтесь влезть в него. Голову можно в один миг потерять. Знаете, нынче времена какие? За 1000 долларов мать родную продадут. А когда речь о миллионах идет, сами понимаете, сколько охотников найдется». «Вы мне угрожаете?» — спросил Успенский. Он понял, что не представляет интереса для собеседников, что они видят в нем прощелыгу, желающего ухватить жирный кусок и сбежать, что они его не боятся. Надо было искать способ достойно уйти, но так, чтобы вопрос о завещании оставить открытым. «Я думаю, лучше не усугублять ситуацию дальнейшей беседой». Он встал и, слегка поклонившись, добавил: «Благодарю за внимание. Извините за доставленное беспокойство». Не дожидаясь ответа, быстро вышел из кабинета и через мгновение оказался на улице. Памятуя о нападении на него молодцев покойного Саркисова, только здесь почувствовал себя спокойно. Уже в машине Успенский понял, что недооценил банкиров. И, видимо, зная, что у Знанцева нет наследников, они поделили его долю между собой. А тут вдруг появляется чужой для них человек и пытается отщипнуть от их пирога. Да, он имеет юридические права на пай Знанцева. Но моральные права на него есть и у Артемьева с Копейкиным. Ведь он их компаньон. И, видимо, подельник по былой преступной деятельности. Все это так. Но раз Знанцев написал завещание в пользу Успенского, значит, Артемьев и Копейкин насолили ему крепко. В это завещание Знанцев вложил особый, пока не до конца понятный Успенскому смысл. Ведь покойный был не из тех, кто поддавался эмоциям. Он жил разумом и расчетом. и, конечно, предвидел реакцию компаньонов на свое завещание. Стало быть, хотел создать, если не конфликтную ситуацию, то существенное неудобство для них. А может быть, и разорить их, отомстить за былую обиду. Видимо, Знанцев считал, что Успенский будет действовать в нужном для него направлении. Еще бы, ведь стимул был весьма велик. Многомиллионная доля в банке. Успенский почесал затылок. «А почему действительно я должен отступиться? Ведь не выполнить волю покойного тоже аморально. Если Знанцев хотел передать мне свои деньги, хотел сделать меня богатым, почему я должен отказываться от этого? Нет, не следует отступаться. Не надо после первой неудачи поднимать лапки кверху. Мне еще жить да жить. А Копейкины не обеднеют, если я отберу у них долю Знанцева». Приняв решение, Успенский начал обдумывать план действий. «Надо изучить все уголовные дела Знанцева. Может быть, найду у них ключик к банкирам». 3 дня провела Наташа в архиве Московского городского суда, где находились материалы 2 уголовных дел, главным фигурантом которых был Знанцев. По более раннему делу Знанцев проходил один. Он попался на продаже фальшивых лотерейных билетов. Способ обмана был весьма прост. В типографии печатался вкладыш к газете «Труд» с таблицей выигрышей по очередному розыгрышу лотереи. В ней был номер, на который якобы выпал главный выигрыш — автомобиль «Волга». Лотерейный билет с таким номером находился у Знанцева. Он совращал им богачей из Средней Азии. Когда покупатель приезжал к себе в Ташкент или Алмату и шел за выигрышем, естественно, номер еще раз проверяли и легко устанавливали обман. Следствие доказало 3 случая таких мошеннических проделок Николая Ильича, за что суд отправил его в колонию общего режима на 5 лет. Второе дело относилось к началу Горбачевской перестройки. В ту пору уже появились производственные кооперативы, и для людей со склонностью к обману наступила золотая пора. В это время Знанцев и сколотил свой капитал. Вместе с Копейкиным и Артемьевым он создал производственный кооператив и торговал несуществующей продукцией воздухом. Но попался Знанцев на незаконные валютные операции, пытаясь нелегально обменять 1 000 000 рублей на доллары. Прямо при обмене его взяли с поличным. Почему именно он пошел навстречу с менялой, из материалов уголовного дела не было ясно. Успенский еще со студенческой скамьи знал, что такие дела нередко возникают по наводке недоброжелателей, чаще всего с целью избавиться от конкурента. Он еще раз послал Наташу в судебный архив, чтобы узнать фамилию следователя, который вел дело Знанцева. Следователь оказался старым знакомым, что позволило получить от него нужную информацию без всяких формальностей. Предположения подтвердились. Действительно, Знанцева подставили. На его след оперативников навел анонимный телефонный звонок. Следователь не хотел довольствоваться только делом Знанцева и стал искать тех, кому было выгодно его подставить. Таких было 2 — Копейкин и Артемьев. В кооперативе у них было 49% капитала на 2, у Знанцева остальное. Устранение Знанцева позволяло компаньонам крутить деньги и прибыль делить на 2. Хотя официального подтверждения этой версии не было, Видимо, Изнанцев понял, что его подставили коллеги по производственному кооперативу. Не имея официальных доказательств предательства, Знанцев мог только предупредить компаньонов, что если что-либо случится с ним или с близким для него человеком, а таковым был приемный сын Михаил, то он будет считать, что это их происки. Копейкин и Артемьев не возражали, но выдвинули встречное условие — уравнять доли общего бизнеса. Знанцев согласился. Все эти умозаключения Успенского выглядели правдоподобно. Значит, появлялся шанс оказать давление на банкиров. Во-первых, раскрыть их участие в последней судимости Знанцева, и, во-вторых, обвинить их в организации убийства Михаила. Ведь Изнанцев считал, что в аварию сын попал не случайно, иначе бы не стал писать в пользу Успенского завещания. Раздался звонок мобильного телефона. Звонил Ищенко. Последние дни он связывался с Успенским довольно часто. Нужно было утрясать послепохоронные дела, решать вопрос о даче Знанцева. Действовал Ищенко весьма рационально, уверенно, не суетясь и, главное, результативно. Повариха тетя Даша получила 3000 долларов и поклялась молчать о последнем дне жизни Знанцева. Девиц Ищенко отправил в Турцию и взял с них расписку о том, что они никогда не были на даче Знанцева и не общались с хозяином. С главой администрации района Ищенко договорился об объявлении дачи бесхозной. А пока Ищенко охранял дачу, чтобы никто не забрался в нее и не растащил имущество. В общем, доказал свою полезность. И Успенский решил приблизить его к себе. Да и тот желал этого. Он был из тех людей, которые не могут жить сами по себе и для себя. Таким, как Ищенко, нравилось иметь хозяина. Сначала это был Комитет государственной безопасности СССР, приучивший выполнять команды. Отказ от самостоятельности мышления поощрялся продвижением по служебной лестнице, прибавлением звезд на погонах. Ищенко был хорошим исполнителем, самоотверженно делал то, что начальство считало нужным. Несколько раз, выполняя служебные задания в Афганистане, он рисковал жизнью, и начальство оценило это. Он был награжден 2 боевыми орденами, что предвещало хорошую карьеру и, по меньшей мере, полковничью папаху. С распадом СССР сломалась и карьера Ищенко. Новое начальство, видимо, решило, что тот слишком рьяно служил советскому строю, и в 40 лет отправило еще крепкого мужика в запас. Средств для существования у несостоявшегося полковника почти не было. А без них как растить 2 дочерей, выплачивать кредит за автомашину, содержать жену, которая тоже оказалась без работы? Ищенко пошел в охранное бюро, но через 3 дня уволился, впервые отказавшись выполнить приказ руководителя. Не мог он ходить по палаткам и собирать деньги для крыши. Честь офицера не позволила. Память о боевых делах в Афганистане не давала опуститься до такого. Полгода он работал охранником на предприятии. Потом товарищ по службе перетащил в охрану частного банка, где его и заприметил Знанцев. В Знанцеве он почувствовал хозяина и сразу согласился стать его телохранителем, тем более что тот пообещал за работу платить 2000 долларов в месяц. В ту пору Знанцев завершал строительство дачи, много ездил по Московской области, и Ищенко был рядом с ним, по совместительству выполняя функции шофера. Кататься на «Мерседесе» с автоматической коробкой передач было одно удовольствие. Вскоре Знанцев прибавил ему еще $1000. В общем, жизнь устроилась. Ищенко знал, что охраняет бывшего уголовника, но Знанцев вел себя уважительно по отношению к нему и исправно платил за службу. Большего желать в наше смутное время, пожалуй, не следовало. Конечно, червь неудовлетворенности точил душу Ищенко. Скопив, в общем-то, достаточно денег для безбедного существования, он мечтал о легализации своей работы, признании ее полезности. Таким образом, он оправдал бы свое существование на этой земле. Ему почему-то хотелось именно признания хотя бы для самого себя, того, что он не песчинка, не случайное существо в мире. Обеспечение охраны Успенского, казалось, Ищенко позволило бы полностью легализовать его работу и принести желанное признание ее необходимости для общества. Поэтому он лез из кожи. Успенский это заметил. После драки с охранниками Саркисова он стал подумывать о собственном телохранителе. Сдерживало отсутствие денег. А когда они появились, стало жаль их тратить. Но разум Успенского всегда был сильнее его эмоций, а время диктовало необходимость заботиться о своей безопасности. Особенно сейчас, когда он решил не уступать банкирам долю Знанцева. Воля покойного — закон для живущего. Тем более, что ее исполнение обеспечивало Успенскому решение материальных проблем, открывало путь в крупный бизнес. Заниматься мелочевкой, сшибать деньги за мелкие, даже крупные услуги богачам ему уже не хотелось. Он почувствовал вкус денег. Они действовали на него как наркотик, возбуждали, стимулировали и убаюкивали. Ищенко сообщил Успенскому, что Знанцев несколько раз на повышенных тонах говорил с банкирами. Первый раз Ищенко не уловил причину их спора. А ко второму визиту подготовился лучше. Прикрепил к столу, где обедала троица, жучок, и записал их разговор на пленку. Спорили банкиры по поводу добывания денег и, естественно, их распределения между собой. Знанцев настаивал на отказе от отмывания грязных денег, требовал вложить их в легальный бизнес, а его коллеги не хотели отказываться от услуг, которые приносили большие доходы. Более того, объявили о сокращении доли прибыли Знанцева. Тот возмутился. В общем, дело дошло до того, что он схватил Копейкина за грудки и пригрозил отправить в зону. На словах «я тебе напомню вкус дерьма» запись обрывалась. Ну и этого хватало, чтобы шантажировать банкиров. В благодарность за кассету и чтобы укрепить тылы, Успенский предложил Ищенко сотрудничество. «Для начала оформлю тебя помощником», — сказал он. «Когда раскрутимся, создадим охранное бюро. Ты станешь его президентом, а я буду твоим первым клиентом». Этим предложением Успенский сразу расположил к себе Ищенко, пробудил в нем заинтересованность в безопасности Успенского и в успехе его бизнеса. В пятницу Успенский отправился на принадлежавший когда-то Бренгерову ликероводочный завод. Длиной почти в год оказался путь к заводу. Зато приехал Успенский уже не в качестве гостя, а почти хозяином. Брату удалось проявить предпринимательские способности, в результате чего семье Успенского теперь принадлежало 53% обыкновенных именных акций завода. Работяги легко уступали акции, ибо за 2 года после приватизации завода почти не получали дивидендов. Бывшему хозяину завода было невыгодно показывать прибыль, она уходила бы в долги. Ну, а коль нет прибыли, нет и дивидендов. Это хорошо усвоили российские акционеры. В общем, рабочие считали, что лучше синица в руках, то бишь деньги, чем журавль в небе, то есть будущие дивиденды. И как только появился покупатель, сразу согласились продать свои акции. У проходной Успенского, которого сопровождал Ищенко, встретили брат и директор завода Крымов. Последний поклялся верой и правдой служить новым хозяевам. А семья Успенских решила его не менять. Зачем торопиться, тем более директор имел 12% заводских акций. С этим нельзя не считаться. Да и специалистом он был хорошим. Андрей Иванович первый раз был на ликероводочном. Ему было интересно увидеть, как делают зеленого змея. Однако цеха не произвели на Успенского впечатления. При виде движущихся по конвейеру полулитровок подумалось, на радость ли людям пойдет сей напиток. Он дал команду ужесточить контроль за качеством водки. Вышли с территории завода и через площадь направились в ресторан, чтобы поужинать. Едва Успенский и сопровождающие его люди дошли до середины, как из-за поворота выскочила автомашина. Из открытого люка показалась мужская фигура с автоматом, нацеленным на идущих. Но Ищенко успел выстрелить первым. Выстрел оказался точным. Вторым выстрелом Ищенко разбил ветровое стекло. Автомобиль вильнул и, проскочив буквально в метре от Успенского, пересек площадь и врезался в столб. Ищенко побежал к месту аварии, за ним остальные. Еще через минуту подъехала проезжавшая мимо милицейская машина. Водитель был жив. Его вытащили из «Москвича» и надели наручники. Напарник оказался менее удачлив. Милиционеры, увидев депутатское удостоверение Успенского, спрятали пистолеты в кобуру, но попросили не уходить до прибытия следственной группы, которую они вызвали по рации. Успенский подошел к Ищенко и сказал: «Спасибо. Если бы не ты, смерти не миновать». Улыбнувшись, добавил: «Ужин не отменяется». Через несколько дней Ищенко принес Успенскому магнитофонную ленту, на которой было записано признание задержанного возле ликероводочного завода шофера в том, что он и убитый напарник выполняли задание банкира Копейкина. Более того, Ищенко установил, что шофер приходится Копейкину племянником. Наряду с пленкой, где была запись конфликтного разговора Копейкина, Артемьева и Знанцева, эти сведения изобличали бывших подельников Знанцева. Успенский получил достаточно сильное оружие против них. Теперь было важно умело распорядиться им. Такое не всем удается. С мечом в руках можно не только достичь желанного результата, но и стать жертвой человека, против которого меч направлен. Успенский справился со своей задачей. За передачу пленок и отказ раскручивать уголовное дело в отношении племянника Копейкина он получил банковскую долю Знанцева и стал совладельцем банка. Сие означало, что он перешел в разряд обеспеченных людей и мог вести свою игру в бизнесе самостоятельно. Правда, партнеры его были не из числа благородных сограждан. Но это его не пугало. Он научится жить среди недругов. Вскоре пришло осознание того, что нельзя одновременно сидеть на двух стульях. Начиналась избирательная кампания по выборам депутатов Новой Думы. Успенский отвечал отказом на предложение войти в тот или иной избирательный блок. Более того, решил не выдвигать себя и в качестве независимого депутата по округу, где год назад одержал победу. Зачем ему мнимая власть, когда уже проложена тропа к реальной власти, власти денег? Только они дают возможность влиять на людей, готовящих и принимающих государственные решения. Да и жизнь деньги обеспечивают независимую и достойную. Значит, и заботиться надо прежде всего о росте своего капитала. Конечно, рискованный выбор сделал Успенский. Ведь где большие деньги, там и большая кровь. Он понимал это. Но от своего выбора отказываться не собирался. Часть вторая. Бизнесмен. Глава первая. Люди, как известно, находятся в плену многочисленных заблуждений. Так, к примеру, никто не верит, что богатые тоже плачут. После просмотра очередного телесериала в народе все равно считают, что жизнь богатого человека — сплошной праздник и купание в безбрежном море удовольствий. Но на деле не живут богатые так. По самым разным причинам. Одни боятся потерять неправедно полученное богатство и становятся психически неуравновешенными, неудобными для окружающих, страдают из-за комплекса подозрительности. Другие мучаются физическими недугами, приобретенными в борьбе с конкурентами. Третьи отравляют жизнь всякого рода вымогатели и попрошайки. Андрей Иванович Успенский не принадлежал ни к одной из этих групп богатых людей. Но и у него жизнь, как говорится, была не сахар. Его беспокоило то, что за ним постоянно следили. Это началось вскоре после того, как он расстался с депутатским мандатом и с головой ушел в бизнес, в процесс зарабатывания денег, больших денег. Причем слежка не была открытой. Андрей Иванович ни разу не видел ни идущих за ним следом так называемых топтунов, ни автомобильных хвостов. И тем не менее, он даже спиной чувствовал враждебные взгляды. Какая-то шапка-невидимка сообщала своим заказчикам о том, что он, например, приехал домой. Ибо нередко, едва Успенский захлопывал входную дверь, раздавался телефонный звонок. Голос трубки хитно спрашивал: «Тебе ничего не нужно, дружочек?» Или «Кому передать привет на том свете?» А недавно кто-то поставил мусорное ведро под дверь его квартиры, и Успенский, выходя утром из дома, споткнулся о него и едва удержался на ногах. Однако поймать злоумышленников не удавалось, несмотря на все усилия Петра Ищенко, охранявшего Успенского и его семью. В общем, получалось, что люди, которые пытались мелкими пакостями вывести Андрея из равновесия, были хитрее своей жертвы и его охранников. Осознание этого неприятного факта раздражало, но изменить ситуацию пока не удавалось. И Успенскому иногда, чтобы прийти в норму, приходилось глотать успокоительные таблетки. Во вторник на ликероводочный завод, который полностью перешел под контроль Успенского и его младшего брата Кирилла, нагрянула налоговая полиция. Андрей не сомневался, что инициатива этой проверки исходила от его недоброжелателей. Прочитав акт проверки, он отодвинул папку в сторону и пристально посмотрел на сидящего в кресле налогового полицейского. Тому на вид было лет 35. На нем был темно-синий костюм, сшитый из казенной ткани, белая рубашка, тон костюму галстук. Судя по покрасневшему лицу, он нервничал и чувствовал себя неуютно. «Из молодых», — подумал Успенский, — «да ранних». Если верить акту, то чуть ли не вся заводская продукция была неучтенной, хотя Успенский дважды проверял порядок ее хранения и вывоза, но ничего лишнего не обнаружил. «Неужели я такой неумеха?» — подумал он и обратился к директору завода Крымову, присутствовавшему при этой встрече. «Как это понимать, Сергей Федорович? Еще вчера на складе ни одной лишней бутылки не было, и вдруг налоговый полицейский 10 000 бутылок неучтенной водки обнаруживает. За сутки не могли столько произвести. Это что, шантаж?» «Нет, конечно», — заерзал в своем кресле директор. «В Марьяновке, это 30 километров от нас, есть филиал нашего завода». «Какой еще филиал?» — удивился Успенский. «Почему вы мне говорили, что этот филиал существует только на бумаге? Врали, что ли?» «Врал, конечно», — вставил налоговый полицейский. «Уже второй год работает ваш филиал. Неучтенку гонит». «Хорошо, что я человек сговорчивый, покрываю вас, а то бы давно всех вас повязали». «И Брэнгров знал об этом филиале?» — спросил Успенский, начиная понимать серьезность положения. «А как же?» — встрепенулся Крымов, решивший сказать правду. «Тогда перед угрозой разоблачения и возможного уголовного наказания, — подумал он, — Успенский может дрогнуть. А он, Крымов, сумеет отыграться. Ведь поначалу, чтобы остаться на посту директора, ему пришлось поклясться в верности новым хозяевам. Сейчас же можно сломать Успенского, сделать не хозяином, а сообщником». Как бы бросаясь в атаку, он скороговоркой выпалил. «Это по его инициативе был создан филиал. Знаете, сколько нахлебников? Каждому проверяющему давай. Крыши тоже дай. Начальству городскому, как говорится, сам Бог велел на блюдечке с голубой каемочкой деньжата нести, да спиртное поставлять к праздникам. А еще Брэнгров в Думу регулярно по нескольку ящиков лучших сортов водки возил. Где ее наберешься при таких аппетитах? Вот и создали подпольный филиал. А этот полицейский и есть наша крыша. Мы ему раз в квартал 10 000 долларов, а он нам акт о проверке только основного предприятия». «А куда этот денете?» — спросил Успенский, показывая на прочитанный акт. «Порвем?» — уже спокойно ответил полицейский, решив, что Успенский сломался. После паузы добавил: «Когда валюту дадите?» «Ну, мерзавцы! Мерзавцы!» — Успенский почувствовал, что заводится. «Это верно», — попытался взять инициативу в свои руки директор. «Но иначе не проживешь. Брэнгров был настоящий бизнесмен, понимал это. А я, выходит, не настоящий и не понимаю. Пошли вон оба». Налоговый полицейский и Крымов, недовольно бурча под нос, покинули кабинет Успенского. Успенский задумался. Вариантов выхода из создавшегося положения было немного. Самый простой — признать выявленные факты и продолжать действовать по схеме Брэнгрова. Таким образом, гасился конфликт и обеспечивалась спокойная жизнь. Но надолго ли? Ответ на этот вопрос был очевиден. В конце следующего квартала опять придет налоговый полицейский, и снова нужно будет отдавать требуемое. Так его втянут в преступную деятельность. Надо ли это ему? Конечно, нет. Становиться дойной коровой для рэкетиров Успенскому не хотелось. Это путь в никуда. Путь к разорению и полной зависимости. Не к этому он стремился, когда боролся за ликероводочный. Успенский рассчитывал получать от предприятия устойчивый доход, но только такой, какой позволяли законы. Предварительные прикидки показывали, что если даже платить все налоги и другие официальные сборы, прибыль остается довольно приличной. Но, оказывается, он не учел одно весьма важное обстоятельство. Кроме государства, алкогольную промышленность оседлали бандиты, аппетиты которых поболее государственных, и насытить их невозможно. «Да», — протянул Успенский. Ему стало ясно, что те, кто получал деньги от Брангерова, теперь набросятся и на него. Своего они терять не захотят. И, видимо, Брангеров пытался изменить эту ситуацию, но поплатился жизнью. Значит, настроены бандиты решительно и агрессивно. «Что же делать?» «Что же делать?» — постукивая по полированному столу пальцами, спрашивал себя Успенский. И постепенно приходил к выводу. «Бороться, бороться, бороться». План действий созрел довольно быстро. Он вызвал Петра Ищенко, который уже создал охранное бюро, и известил его, что объявляет войну местному рэкету. Дав необходимое распоряжение, пригласил в кабинет директора завода. Когда Крымов вошел, Успенский, едва сдерживая гнев, жестко сказал: «Ты совершил самое страшное преступление. Обманул своего хозяина, нарушил клятву. Этот грех не прощается. Жизнь себе ты спасешь, но только если беспрекословно выполнишь все мои требования». «Какие?» — быстро спросил директор и шумно глотнул воздух. Он вдавил тело в глубокое кресло и, словно нашкодивший кот, ждал удара. Не обращая внимания на его состояние, Успенский приказал: «Отдашь налоговому полицейскому требуемые 10 тысяч долларов из своих запасов и возьмешь с него расписку. Это первое». «Он расписок не дает», — попытался отказаться от неприятного поручения директор. «Я сказал, возьмешь расписку», — твердо повторил Успенский. «Хорошо, хорошо, Андрей Иванович», — торопливо согласился Крымов. Отметив про себя, что директор слишком легко согласился расстаться с крупной суммой, Успенский отметил: «Значит, не последнее. Теперь самое важное. С сегодняшнего дня ты, Крымов, больше не директор. Чтобы не попадаться мне на глаза, продай свои акции ликеро-водочного завода, конечно, по разумной цене. И еще. Я решил, что ты должен перебраться на жительство в любой другой город России. И чем раньше, тем лучше. Денег на обустройство на новом месте, надеюсь, успел наворовать». Пока Успенский говорил, Крымов сник. Он понял, что его решили растоптать и выбросить, как старую половую тряпку. «И это случится, если не сопротивляться». Крымов вскочил и закричал: «Ну нет уж, так не пойдет. Взятку я, так и быть, заплачу. В остальном увольте». Успенский подошел к нему вплотную, взял за лацкан на пиджака, притянул к себе и с металлом в голосе прошептал: «Не вводи меня в большой грех. Я слов на ветер не бросаю. Не выполнишь мои условия, будешь уничтожен». Успенский толкнул директора в кресло. Затем подошел к столу, нажал на потайную кнопку. Вошли Петр Ищенко и два телохранителя. «Съезди, Петр Тихонович, с Крымовым к нему домой. Пусть возьмет все, что ему нужно для жизни и обустройства за пределами столицы. Но не шмотки, а деньги, ценности, документы. В общем, столько, сколько на себе может унести. А затем проводить его до электрички». Успенский всем своим видом показывал, что настроен решительно, что его приказы не обсуждаются, и альтернативных вариантов действий для окружающих быть не может. Ищенко приблизился к директору. Тот только теперь поверил, что эти угрозы не пустые слова, и был обескуражен бескомпромиссной реакцией Успенского на известие о подпольном филиале и о необходимости давать взятки налоговому полицейскому. По его мнению, лучше платить взятки, чем бороться с властью. Конечно, надо было заранее подготовить Успенского, рассказать обо всем. Но тогда бы не удалось завершить тайную торговую операцию, в результате которой он заработал 100 тысяч долларов. Не только финансовой выгодой руководствовался Крымов. Хотя он и присягнул на верность новому хозяину, но сделал это не по доброй воле. Подумаешь, экс-депутат, что он понимает в жизни, что он мог знать о ней, сидя в Думе. И почему только таким фортуна улыбается? Если по справедливости, то не филиал, а весь завод после смерти Брангерова должен был достаться мне. И местная власть с этим была согласна. Но обошел всех этот Успенский, так думал Крымов, чувствуя себя несправедливо обделенным. Однако, признавая силу Успенского и его приближенных, он умело скрывал свои мысли. Носить маску ягненка его заставляла и тайная деятельность по выпуску неучтенной водки в филиале. В страшном сне не мог ему присниться такой исход — потеря акций и директорского кресла. Способа вернуть потерянное он не видел. Поэтому, пересилив себя, Крымов униженно попросил: «Может быть, простите меня и измените свое решение?» «Нет», — отрезал Успенский. «В отличие от других, прежде чем принять решение, я его обдумываю. Потом уже не меняю. Наше сотрудничество закончилось». Обратившись к Ищенко, он добавил: «С Крымова глаз не спускай. Приставь к нему пару человек. Если вздумает бежать или еще какой-нибудь крендель выкинет, башку свернуть разрешаю». Успенский сделал паузу, затем продолжил: «Я сейчас поеду в Марьяновку, опечатаю филиал. Там надо будет выставить охрану. Распорядитесь, чтобы со мной 10 заводских охранников поехали. Они там заночуют». Подпольный филиал находился на заброшенном скотном дворе в двух складских помещениях. В одном находилась современная линия по разливу водки, в другом хранился спирт, дистиллированная вода. На производстве было занято 7 человек. Успенский объявил им, что филиал временно закрывается. Пояснил, что вопросы их трудоустройства будут решены в течение недели. В заключение добавил: «Прошу без глупости. Если есть личные вещи, заберите сейчас». Затем поехал на встречу с мэром города. Мэр заверил, что заинтересован в процветании ликеро-водочного завода. Это было естественно. В местный бюджет от завода поступали значительные средства, причем деньги перечислялись своевременно. Зная о зависимости местной администрации от завода, Успенский попросил мэра помочь наладить цивилизованные отношения со всеми службами, контролирующими выпуск водки. «Крымов не смог их обеспечить», — сказал Успенский. «Пришлось его уволить, о чем я вам официально сообщаю». Мэр усмехнулся. Прошелся по своему кабинету, затем произнес: «У нас к нему тоже были претензии, и не только по работе. У себя в доме бордель устроил. От соседей жалобы в мэрию ушли». «Я рад, что мы друг друга поняли», — сказал Успенский. «Заводу предложили принять участие в лейпцигской выставке спиртных напитков. Я приглашаю вас туда поехать». Мэру, как говорится, сам Бог велел представлять находящийся в его городе завод. «Если хотите, можете жену взять, все расходы за счет нашего предприятия». «Спасибо», — улыбнулся мэр. Он поправил и без того аккуратно причесанные волосы и довольным тоном добавил: «Непременно воспользуюсь вашим предложением. Я был уверен, что мы найдем общий язык прощаюсь», — сказал Успенский. «Кстати, Крымов не только уходит с завода, он решил поменять место жительства». «Куда же он хочет податься?» — пожимая руку, спросил мэр. «По-моему, за рубежом решил счастье искать. Но нам о нем лучше забыть. До свидания». На директорской даче во всех окнах горел свет. Охрана узнала Успенского и пропустила во двор. Ему навстречу вышел Ищенко. «Ну как, клиент готов?» — шутливо спросил Успенский. «Деньги налоговому полицейскому отдал. Их встречу сняли на всякий случай скрытой камерой. А сейчас он проветривается в морозильной камере», — ответил Ищенко. «Хочет с вами тет-а-тет поговорить». «Из дома документы ценности валюту взял?» — поинтересовался Андрей Иванович. Он подумал, что Ищенко перестарался, отправив Крымова в морозилку, но замечание не стал делать. Не стоит обижать человека, который честно и самоотверженно делает свое дело. Успенскому нравилось, что Ищенко иногда называет его хозяином и в разговорах с подчиненными не стесняется демонстрировать свою преданность. Оснований для этого было предостаточно. Благодаря Успенскому Ищенко стал обеспеченным человеком, возглавил охранную фирму, получил возможность командовать людьми, что для бывшего военного — бальзам на душу. К тому же Ищенко с Успенским было намного комфортнее, чем с бывшим хозяином, старшим знанцем. В отличие от него, Успенский не выставлял себя благодетелем, не стремился привязать к себе деньгами, обращался уважительно, почти как с равным. В общем, Успенский оказался достойным хозяином, и Петр Ищенко служил ему не за страх, а за совесть. Того же требовал и от своих подчиненных. На прозвучавший вопрос Ищенко откровенно ответил. «По-моему, свои домашние тайники Крымов опустошил не полностью. Ну, веди его во флигель. Попробую разобраться с ним до конца». Через несколько минут Ищенко втолкнул Крымова в комнату, где находился Андрей Иванович. Вид у Крымова был жалкий. Успенский включил электрический самовар, достал из шкафа чашки, чай, сахар, печенье. «Сейчас согрейтесь, Сергей Федорович», — пообещал он. «Водку не предлагаю. Может быть, за руль придется через час-другой сесть?» Неожиданно сменив дружеский тон на жесткий, произнес. «Я удивляюсь вам, Сергей Федорович. К вам лояльно отнеслись, не убили за обман. А вы не цените столь благородный жест?» «Не разоряйте, Андрей Иванович», — взмолился Крымов. «Я готов налоговикам и их крыши из своих кровных дань платить». «Я не торгуюсь с теми, кто меня обманул», — стукнул по столу Успенский. «Мы не в детские игры играем, где можно прощать обман. Я тебя в семью принял, а ты втихаря грабить меня решил». Успенский матюгнулся. «Молиться должен, чтобы жизнь тебе сохранили, а ты о своих деньгах беспокоишься. Я считал тебя более умным мужиком, Крымов». Крымов все еще не верил, что человек, который всегда был обходителен и вежлив с ним, может разорить и даже убить. Поэтому он еще раз попытался уговорить Успенского оставить его в водочном бизнесе и принять компенсацию как знак примирения. Успенский допил чай, затем посмотрел на часы и сказал: «Только что в твой дом внесли самовоспламеняющуюся жидкость с хитрым названием «селекционная». Пожар начнется через 2 часа. Я не хочу ни твоей смерти, ни твоего разорения, поэтому даю шанс спастись и начать на новом месте новый бизнес. Короче, предлагаю отправиться домой, выгрести всю валюту, затем сесть в автомобиль и катиться на все четыре стороны. Я уверен, что денег ты наворовал достаточно, хватит на безбедное существование. Кстати, с мэром города все мои действия согласованы». Последняя фраза сломала Крымова. Наконец-то он понял, что явно недооценил Успенского. Угроза его не пустой звук. Этот добродушный с виду интеллигент готов на все. С трудом выдавил: «Я согласен. Только еще чашку чая налейте. Никак согреться не могу». «Торопись», — Сергей Федорович недовольным тоном произнес Ищенко, наблюдавший за каждым движением Крымова, подозревая, что на прощание тот может выкинуть еще какой-нибудь фортель. «Трудное и рискованное дело затеял Успенский», — думал он. «Такие добровольно с насиженных мест не уходят. Их убивают, чтобы не мешали». Как и хозяин, он считал, что Крымов заслужил того. Почти полгода обманывал Успенского и карманы свои набивал его деньгами. Успенский дождался, когда Крымов выпьет чай, и сказал: «Пока не напишешь заявление о продаже своих акций, никуда не уедешь. Ищенко правильно говорит, надо торопиться. До пожара остался всего лишь 1 час 50 минут. Чем дольше тянуть будешь, тем хуже себе сделаешь. На совместную работу ни одного шанса нет. И поэтому, если хочешь с минимальными потерями начать новое дело, должен выполнить мои требования». «А где гарантии, что когда я упакуюсь, меня не убьют?» «Только мое честное слово», — сказал Андрей Иванович. После паузы, когда Крымов потянулся к бумаге, добавил: «Ты убедился, что я свое слово держу, но не вздумай мне мстить, когда обоснуешься на новом месте. Даже если по твоему заказу на меня будет кто-либо покушаться, тебя убьют независимо от результатов покушения. Акции передашь Ищенко, он тебя проводит. А теперь прощай и никогда не обманывай тех, кто тебе доверяет». Глава вторая. Собрание пайщиков для каждого банкира — самое важное событие в жизни. Банкиры и отсчет времени ведут от собрания к собранию, и это понятно. От пайщиков во многом зависит благополучие и банка, и его руководителей. Прежде всего потому, что пайщики — это источники финансовых поступлений. Они же выступают и в роли покровителей банка, отстаивают и защищают его интересы, обеспечивают конкурентоспособность.